Глава 11. Герой войны помогает с протезом. Голодный народ убивает осла и раздирает на куски. Культяшка моя зарубцевалась. Угрозы жизни не было, но работать я уже не мог и стал инвалидом. Не раз приходили мясники из коммуны и предлагали продать меня на мясо, чтобы улучшить жизни кадровых работников. Но хозяин с бранью прогонял их. Мо Янь в записках о черном осле пишет. Хозяйка дома Инчунь нашла где-то рваный кожаный башмак, вычистила его, набила ватой, зашила вверх и привязала к изуродованной ноге осла. Это во многом помогало ему сохранять равновесие. И вот весной 1959 года на дорогах в наших краях можно было наблюдать следующую странную картину. Единоличник Лань-Лянь толкает повозку с деревянными колесами, доверху наполненную навозом. Тащит ее, свесив голову и еле ковыляя, осел в рваном кожаном башмаке на одной ноге. Колеса катятся медленно и громко скрипят. Лань-Лянь, согнувшись в три погибели, толкает повозку изо всех сил. Калека-осел тоже напрягается, чтобы хозяину было полегче. Поначалу люди смотрели на эту странную парочку из-под лобья. Многие прикрывали рукой рот, посмеиваясь из-под тишка. Но потом никто уже и не думал смеяться. За повозкой увязывалось немало младших школьников, любителей поглазеть. Были среди них и озорники, швырявшие в увечного осла камнями. Но дома их ждало за это суровое наказание. Земля весной похожа на подходящее тесто. Колеса проваливаются по ступице, копыта тоже глубоко увязают. А навоз нужно доставить в центр нашего надела. Ох, тяжело! Чтобы хозяину было чуть полегче, стараясь изо всех сил. Но не успел пройти и 10 шагов, как привязанный хозяйкой башмак остался в грязи. Культя втыкается в землю, как палка. Боль невыносимая. Пот течет ручьями. Не от усталости, от боли. Я... Убей меня, хозяин. Ни на что уже не гожусь. Покосился на его синее с моей стороны лицо, на выпученные глаза, и решил за всю его доброту, чтобы достойно ответить на презрительные усмешки, чтобы показать этим маленьким ублюдкам пример, хоть ползком, но помогу хозяину дотащить тележку в самый центр. Равновесие не удержать. Тело сильно клонится вперед, колени касаются земли. О, на коленях-то идти способнее, чем ступать культей. И тянуть сильнее получается. Вот на коленях и потащу. Опустился на оба колена. И вперед побыстрее, и тянуть посильнее. Но упряжью перетянуло горло. Стало трудно дышать. Да, такая работа смотрится ужасно. Глядишь, и зубоскалить начнут. Ну и пусть их. Лишь бы дотащить тележку до места. Это и будет победа. Этим и можно будет гордиться. Выгрузив весь навоз, хозяин бросился ко мне и обнял за голову. Горло у него перехватило, и он шептал почти беззвучно. «Эх, Черныш, славный ты осел, что правда, то правда». Он вытащил трубку, набил и прикурил. Сделал затяжку, потом сунул мне. «На, Черныш, курни с устатку». После стольких лет вместе с хозяином я тоже пристрастился к табаку. Затянулся пару раз. Из ноздрей потянулись струйки дыма. Впечатлившись новым протезом директора торгово-закупочного кооператива «Пан Ху», той зимой хозяин решил сделать протез копыта и мне. С «Пан Ху» и его женой Ван Лэйюнь он уже несколько лет поддерживал дружеские отношения. Вот и отправился к ним вместе с хозяйкой, чтобы рассказать о своей задумке. Ван Лэйюнь разрешила им изучить протез мужа во всех подробностях. Такие делали в Шанхае, на специальной фабрике протезов для инвалидов, героев революционных боев. Мне, ослу, о таком и мечтать не приходилось. Даже если бы фабрика согласилась изготовить протез для осла, это было нам не по карману. Тогда хозяин с хозяйкой решили сделать его сами. Целых 3 месяца потратили, делали и переделывали, и, наконец, получилось копыто, которое смотрелось как настоящее. Его и приладили к моей культе. Меня провели несколько раз вокруг двора. По ощущениям, гораздо лучше, чем рваный башмак. Шагал я неуклюже, но уже без ярко выраженной хромоты. Хозяин вышел со мной в поводу на улицу, будто на демонстрацию, очень гордый собой, задрав нос и выпятив грудь. Я старался идти как можно увереннее, чтобы укрепить его репутацию. Поглазеть на меня увязалась деревенская ребятня. Судя по взглядам, которые мы чувствовали на себе, и по доносившимся разговорам, все испытывали уважение к хозяину. Изможденный и худющий Хун Тайюэ встретил нас презрительной ухмылкой. «Хе, что это ты, Лань-Лянь, демонстрацию для народной коммуны устраиваешь?» «Да разве я посмею?» — отвечал хозяин. «Я к коммуне никакого отношения не имею. Как говорится, есть вода колодезная, а есть речная». «Но ходишь-то ты по улице народной коммуны?» Хун Тайюэ указал на землю, потом на небо. «Дышишь воздухом коммуны. Ее солнце тебе светит». «Улица эта еще до коммуны была. И воздух всегда был, и солнце. Все это правитель небесный каждому человеку даровал. Всякой твари. И у коммуны присвоить все это. Руки коротки». Хозяин глубоко вздохнул и притопнул ногой, задрав голову к солнцу. «Славно дышится, солнышко светит, красота!» Он похлопал меня по плечу. «Дыши полной грудью, черныш, твердо ступай по земле, пусть солнышко светит тебе!» «Как бы ты ни упорствовал, Лань-Лянь, в один прекрасный день придется уступить!» — бросил Хун Тайюэ. «Скатай улицу, старина Хун, раз ты такой умный! Закрой солнце, ноздри мне заткни!» «Поживем, увидим!» — злобно прошипел Хун Тайюэ. С этим новым копытом я рассчитывал послужить хозяину еще несколько лет. Но наступил великий голод. Люди озверели, ели кору с деревьев и корешки в поле. И вот однажды толпа стаи голодных волков ворвалась во двор усадьбы Симэнь. Хозяин пытался защитить меня с дубинкой в руках, но жуткий зеленоватый блеск в глазах людей до того напугал его, что он бросил дубинку и пустился наутек. Оставшись один на один с толпой голодной черни, я понял, что настал последний час, что в моей ослиной жизни можно поставить точку. Перед глазами пронеслись все 10 лет с тех пор, как я переродился ослом в этом мире. И я зажмурился под громкие крики. «Хватай! Тащи! Забирай зерно единоличника! Режь у вечного осла! Под нож его!» Послышались горестные вопли хозяйки и детей, звуки потасовки между голодными. Каждый старался урвать побольше. И тут, от внезапного удара по голове, душа моя покинула тело и воспарила, чтобы увидеть, как толпа накидывается на ослиную тушу и кромсает ее на куски.